нескончаемый дождь из слез. Полирует мою душу до блеска. Забыто снов. Проявляешься не сразу, не резко, а тот показывает нам эти сны. Сам молча прилип к окулярам, как надоест выключить все. Чтоб не смотрели за даром, чтоб не смотрели за даром. Полирует мою душу до блеска. Из забытых снов. Проявляешься не сразу.